Майя Михайловна Плисецкая, королева танца. Родилась в Москве 20 ноября 1925 года. Умерла в Мюнхене, Германия, 2 мая 2015. Жизнь Маечки начиналась прекрасно. Как-то тетя Суламиф, солистка Большого театра, отвела племяшку на спектакль «Красная шапочка» с собственным участием. И девочка заболела балетом. Мама, актриса немого кино, поддержала стремление своей дочери и отправила ее в хореографическую школу. В 7 лет у девочки состоялся дебют в опере «Русалочка». Семья в это время жила на популярном Шпицбергене. Но беззаботное детство кончилось, когда отца объявили врагом народа и расстреляли, а мать сослали в Казахстан. Чтобы спасти 12-летнюю Майю от детского дома, ее удочерила тетя Суламиф Мессерер. Плисецкая продолжила заниматься танцами. Во время военной эвакуации в Свердловск в 16 лет Майя исполнила номер «Умирающий лебедь». За всю жизнь балерина станцевала его более 800 раз. После успешного окончания Московского хореографического училища Майю приняли в кардебалет Большого театра. Вскоре талант юной балерины раскрылся в основных партиях балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Жизель», «Спящая красавица» и других. Плисецкая стала примой балериной Большого театра. Великолепная танцовщица поражала публику изяществом и легкокрылостью, когда совершала свой знаменитый перекидной прыжок. Блистательное искусство балета Плисецкая продемонстрировала всему миру во время гастрольных туров в Европу и США, где исполнила роли в балетах «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот», «Конёк-горбунок», «Легенда о любви». Музей-квартира Майи Плисецкой находится на углу Тверской улицы и Мамонтовского переулка в Доме артистов Большого театра в Москве. Для посещения музей был открыт в 2022 году. Великая балерина и ее не менее великий супруг, композитор Родион Щедрин, проживали в этой квартире до своего отъезда в Мюнхен в 1991 году. Интерьер остался нетронутым, достаточно скромным, а о мировой славе Плисецкой напоминает коллекция фигурок лебедей, символизирующая балет «Лебединое озеро», а также афиши и фотографии. Сегодня мемориальная квартира принадлежит Театральному музею имени Бахрушина. Майя Плисецкая была настоящим явлением в искусстве балета. Для нее были поставлены такие номера, как «Гибель розы», «Болеро», «Леда», «Айседора». А над ставшей визитной карточкой балерины Кармен Сюитой работал муж Плисецкой, композитор Родион Щедрин, с которым она прожила 57 счастливых лет. Кинематограф тоже не мог обойти прекрасную Майю. Она снялась в фильме «Анна Каренина». Именно этот роман Толстого, подробнее о нем в главе «Лев Николаевич Толстой», писатель-философ, стал основой для ее балетмейстерского дебюта. Плисецкая также поставила хореографию в «Раймонде» и в балетах на музыку мужа Родиона Щедрина «Чайка» и «Дама с собачкой» по Чехову. О нем подробнее в главе «Антон Павлович Чехов. Доктор человеческой души». Майя Михайловна в 1980-е годы руководила балетом Римской оперы и мадридским испанским национальным балетом. Звания и награды Плисецкой можно перечислять долго. Доктор Сорбонны, почетный гражданин Испании, почетный профессор МГУ, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, народная артистка СССР, командор ордена искусств и литературы и кавалер и офицер ордена почетного легиона и многие другие. Вот такая удивительная была девочка Майя Плисецкая, вознесшая русский балет на невероятную высоту.